Глава 57. Здесь, в незримом, куда я недавно сбежал от своего мучителя с помощью трюка из фильма «Прогул Ферриса Бьюллера», я еврейский великан из воображения Инга в духе «Путешествий Гулливера» Жоржа Мельеса. Так сказать, Гулливер как вечный жит в чужой стране, нигде не дома. Нигде? Штат Оклахома? Кто знает. Здесь у меня длинная фальшивая борода. Это моя маскировка, способ скрыться от моего создателя, пометившего меня так же, как когда-то его создатель пометил Каина. А еще таким меня представлял Инга. Здесь бестолку отрицать мою кажущуюся еврейскость. Я изгнанник, и в этом немом мире со мной никто не заговаривает. Возможно, я для них из-за роста в 50 футов слишком высок. Зачем вообще стараться? Но мне кажется, меня к тому же боятся. В конце концов, здесь я великан огромного размера. Хотя, конечно, на самом деле это не мой мир. И здесь никто ни с кем не разговаривает. Так что я блуждаю по улицам незримого, пытаюсь остаться для незримых незримым. Служу легендой, мифом, страшным созданием, не подпускающим обитателей зримого всей край. Хоть не так уж они сюда и стремятся, впрочем. В последнее время в моду вошло бродяжничество по местной округе. Отсюда я вижу в темноте и восток, и запад. Вижу за жилыми домами и фабриками незримого края зримого. Могу наблюдать за тамошней комедией, но только издалека. Шутки, мелкие и размытые атмосферным маревом, теряют силу. В третьем направлении, за линией демаркации, густой темной сосновой рощей, я вижу незримое и незримое. Местные в незримом ниже моего роста. Его не видят. Хоть среди них и ходят слухи о его существовании. А обитатели зримого о нем никогда не догадаются. Там живет Инга. Или кукольная версия Инга, которую он давным-давно создал и анимировал за кадром. Вместе с Люси Чалмерс. Или кукольной версии Люси Чалмерс, которая много лет назад ушла с голливудской площадки, и больше ее никто не видел. Конечно, вижу я и возвышающуюся Алиару де Борт. Ее видно отовсюду, всем в зримом, незримом и незримом-незримом. Я взбираюсь на нее, ищу где передохнуть, какое-нибудь прочное и величественное место, насест, откуда, быть может, замечу своего творца или хотя бы творца этого края, где сейчас оказался. На высочайшем ее пике я нахожу отшельника в медитации, мудреца сего тусклого мира. Это древний афроамериканский джентльмен, несомненно пытающийся постичь жизнь. «Что такое жизнь?» — спрашиваю я его. Долгая пауза, пока он, похоже, пытается сформулировать ответ. «Жизнь — это миска, полная вишни, сын мой», — говорит он наконец. «И все?» — говорю я. «После стольких мучений, после всего бесконечного унижения, ты мне говоришь, что жизнь — это миска, полная вишни?» И снова долгое время он молчит, затем произносит. «В смысле, жизнь не миска, полная вишни?» Я безутешен. «Это прикол. Очередной прикол за мой счет. Даже здесь. Даже когда я сбежал из мира зримого, где словно бы существовал, только чтобы быть жертвой приколов. Возможно, мне некуда бежать. Я гляжу вдаль. Отсюда видно вечеринку в незримом-незримом. Может, Инга со мной поговорит? Может, даст какие-нибудь ответы? Может, допустит в свой ближний круг этот закрытый район внутри незримого? Я начинаю спуск. Здесь Алиара так же прекрасна, как и в мире зримого. Наверное, горам все равно, зримы они или нет. Они просто есть. У гор можно чему-то поучиться. Всем нам. По пути к незримому, незримому меня постоянно нервирует это одеяло тишины. Немая эра поистине ужасна, если в ней оказаться самому. Существовать внутри совсем не то же самое, что смотреть на экране. Когда не слышишь, как дышишь, не слышишь, как думаешь. Ведь в этом мире закадра нет. Мышление другое происходит в тексте и картинках. Это разговор с собой, представленный на странице. Это кошмар. И еще кое-что происходит безмолвно. Движутся рты. Люди явно разговаривают друг с другом, не читая по губам. Как это? Что это за неслуховой слух в немом мире? Невидимые волны или что? Я не знаю, зато знаю, когда говорят «у меня за спиной». И знаю, о чем говорят. То, что я не могу объяснить, откуда знаю, почему-то только усиливает зловещее ощущение, будто чужие идеи передаются мне в голову каким-то таинственным методом при помощи лавкрафтовского ритуализированного движения губами. Не могу помешать этому или сопротивляться. Из-за глубокой тишины кажется, будто я обретаюсь в бездне, будто мир вокруг нереален, будто истина бежит меня. Я словно лишился органов чувств. Не очень помогает и мой размер. Теперь мне, еврею-великану без друзей, почти невозможно спрятаться от тех, кто меня боится, презирает, хочет уничтожить. Бессмысленно убеждать, что ты не еврей, когда в тебе 50 футов роста. Теперь для остальных это дело 10-е, а то и 20-е. И все же я иду на восток, к незримому-незримому, ибо надежда умирает последней. В пути я размышляю, что сказать Инга, который, кажется, в этом мире мой создатель, а значит, здесь я, видимо, кукла. Я уничтожил его фильм, его труд жизни, и все еще не смог это искупить или воссоздать фильм даже в памяти. Так что нужно продолжать искать воспоминания о нем и здесь. Нужно знать фильм целиком, прежде чем отдаться на милость Инга. Увы, в этом месте нет Боросини, чтобы мне помочь. Найдется ли в незримом гипнотизер? Возможно, афроамериканский. Удивительный незримио. Я листаю телефонный справочник, но не нахожу ничего между гадючными продавцами и гиподермическими иглами. Мысль, возможно, если извлечь у гадюки яд и ввести его себе гиподермической иглой, которая здесь точно в наличии, может, это вызовет какое-то измененное состояние сознания, как гипнотический или снотворный наркотик, и в таком состоянии я получу свободный доступ к недостающим частям фильма Инга. После дальнейших размышлений я вычеркиваю эту идею как непрактичную. Не уверен, что найдется игла нужного калибра для моей великанской кожи. Здесь есть все и ничего. Еда, которую нельзя распробовать, звук, который нельзя услышать, ветер, который нельзя почувствовать, нет света, видимо, нет гипнотизеров. Если здесь уколоться, пойдет ли кровь? Да, но не мокрая, и боль я не почувствую. Кровь черная. Я пытаюсь понять, что же иллюзорно, мир боли, который я покинул, или этот. Но, в конце концов, вопрос не имеет значения, ибо скрываюсь я здесь, ем безвкусные деревья, как иные едят брокколи, прищуриваюсь на далекие развлечения зримого мира, только чтобы скоротать кадры. Смеюсь над тамошним фиглярством беззвучно, безрадостно. Отсюда я вижу, что мир на самом деле расстилается, как картина. Персонажи растягиваются сквозь время, черви, волны, уходят в марево памяти и в панику предсказания. Безоблачный день на далеком горизонте, едва-едва различимы первые дни Брейнио. По дороге я встречаю женщину не своего роста, но, пожалуй, для этих мест выше среднего, и влюбляюсь. Ростом она мне всего лишь по ту пугающую и меняющуюся родинку на моей левой ляжке. Она уходит от меня еще до исхода местного эквивалента дня, но перед уходом советует сходить насчет родинки к дерматологу. Женщина, которую я здесь люблю, оставила меня ради одного из своих. Я для нее слишком велик, осознаю я, и она мне сама это говорит. Ничего бы не вышло. Вдобавок, говорит она, между нами слишком большая расовая пропасть. Я все еще ее вижу с такой-то высоты. Могу даже приблизиться, как камера на кране, и следить за новыми отношениями, как она занимается сексом, беззвучно смеется, совсем не думает обо мне. Но это я делаю нечасто, а то покажусь извращенцем. Вместо этого я продолжаю путь к роще, за которой живет Инга. Впереди на дороге афроамериканец рисует линию мелом. На линию пустыми глазами таращится курица. Я, конечно, понимаю, что задумал этот господин. Он вводит курицу в транс. Мой отец занимался тем же. Как режиссер Вернер Херцог, сотнями кур во всех своих фильмах и со слишком человеческим актерским составом своего обруганного, блестящего и ужасного стеклянного сердца. Я безмолвно окликаю человека, изобразив губами «Эй, ты!». Он поднимает взгляд. «Да?» — шевелит губами он. «Можешь загипнотизировать меня так же, как эту курицу?» «Наверное. Мне понадобится мел побольше». Удачно, что я сейчас в тех же слаксах, в каких меня увольняли из школы смотрителей зоопарков Хоуи Шермана. Я наклоняюсь и передаю ему кусок белого мела, который шире всего его тела. «Вот это мел», — безмолвно удивится он. «Я бы хотел, чтобы ты меня загипнотизировала, я вспомнил давно забытый фильм». «Так-то я больше по смотрению в линию», — шевелит он губами, — «и по похудению». «Пожалуйста, это важно». «Попробуем», — пожимает он плечами. И тащит этот огромный мел по земле, и я смотрю. Действует, поскольку я все глубже и глубже проваливаюсь в какой-то великолепный транс. «А теперь», — шевелит он губами, — «вспомни тот фильм, который хочешь вспомнить». И я вспоминаю хотя бы что-то. Метеоролог меряет шагами пещеру. Он не находит радости. Не находит покоя. В будущем его ничто не ждет, и все же он должен его дождаться. Я слышу за кадром его голос. «Рот?» Я не нахожу утешения в своих исследованиях будущего. Это не более чем изматывающий путь к моей смерти и смерти всех остальных. Изобретенная мною машина без преувеличения принесла мне смерть. И все же я на нее подсел. Включаю по утрам и целый день таращусь в экран. Ищу то да сё, смотрю, что будет. Возможно, времяпрепровождение будет радостнее, если смотреть в другую сторону, в прошлое, которого уже нет, которое уже не может причинить вреда. Возможно, побалую себя безобидной ностальгией, успокою душу так же, как успокаивают ее бэби-бумеры за просмотром «Счастливых дней». И я сейчас не о пьесе Беккета, которая никому душу не успокоит, с ее-то погребением, зудом от муравьев и Потси. Потси – персонаж сериала «Счастливые дни». Так что метеоролог щелкает рычажком, и изображения на экране идут в обратном направлении, пока компьютер кадр за кадром предсказывает прошлое. Уличная сцена в Нью-Йорке. Идут задом наперед пешеходы, на дорогах едут задом наперед машины. Метеоролог хочет найти какую-то сцену из собственного детства. Одно-два счастливых воспоминания, какое-нибудь утешение, как вдруг замечает нечто странное. В этой среде есть некие сущности, которые двигаются вперед. Кажется, будто расплывчатые аморфные пузыри, похожие на мушки в глазах, находят внешние слуховые проходы или ушные отверстия этих обратных пешеходов и проникают в них, кажется, возникая после этого, или вернее до, в еще большем количестве, по всей видимости, умножившись в головах людей. Эти образы устрашающие, лавкрафтовские, если можно так сказать, и метеоролог с немалым трепетом делает наезд, чтобы рассмотреть их поближе. Многократно увеличенные по форме эти пузыри отдаленно напоминают пули. Я предполагаю, это эволюционное и инноволюционное приспособление, чтобы было проще проникать в проходы. Они прозрачные, эти кошмарные капли, и кажется, что в их с виду примитивной прозрачной пищеварительной системе движется что-то вроде еды. На сегодня время сеанса закончилось, шевелит губами крохотный гипнотизер. Я прихожу в себя. «Получилось записать?» – спрашиваю я. Он включает свой катушечный магнитофон, и мы оба слушаем тишину, которая слово в слово повторяет мой рассказ. Я киваю. Он кладет курицу в свой чемодан и собирается уходить. «Завтра в то же время?» — шевелю я губами ему вслед. «Конечно», — шевелит он, не оборачиваясь. «Теперь я снова один, в лесу, с огромным куском мела, для меня не огромным. И чувством ностальгии. Здесь все по-другому, чужеродно, тихо. Я с трудом узнаю себя». С трудом узнаю свою жизнь. Это, конечно, я. В этом сомнений нет. Но кто я? Словно не хватает постоянного потока шуток за мой счет. Как я их теперь понимаю? Скверных, обидных шуток. Пропали. И осталась серость. Пусть шутки были нелепыми и унизительными, они хотя бы были. Оставшаяся без них дыра ничем не заполняется. Я болезненно ощущаю пространство, которое... занимали эти мысли и время, которое из-за них потратил. Это время можно было провести с пользой, продолжать учиться физике, или французскому, или истории, или гобою. Но его не провели с пользой, и больше оно недоступно. Отсюда мне видно и собственного временного червя, и он приближается к конечной точке. Теперь утро. Ничего не случилось, ничего не думалось в этом тусклом мире. Из леса выходит афроамериканский гипнотизер с курицей и магнитофоном. «Готов?» — шевелит он губами. Я киваю. Чем быстрее я вспомню фильм целиком, тем быстрее смогу пойти к Инга и просить о помощи, о прощении. Он достает курицу, берет мой мел и проводит черту. Мы с курицей таращимся на нее вдвоем. Вдвоем завораживаемся. «Рассказывай», — шевелит гипнотизер губами. Курица ничего не отвечает. Но начинаю я. Метеоролог не в силах выдержать своего чудовищного открытия, плодящихся ушных капель из обратного времени, спешно возвращается к изучению будущего, неуклонному шествию гибели своей и мира. Теперь он смотрит, как весь мир горит. Бродит по виртуальной версии последствий. Компьютерная симуляция стала еще прогрессивней. Теперь он может войти в голограмму, такую продуманную, что от виртуального дыма першит в горле и режет глаза. Он гадает, что вызвало такую катастрофу. Но терпения перебрать все данные не хватает. Да и неважно, думает он в закадре. Я ничего не смогу изменить. Сама идея причинности стала казаться глупой, невразумительной. Он просто тянет время, ждет смерти от зеленой машины. Просто развлекается. Обугленный ландшафт, где он теперь оказывается недружелюбен, но еще существуют мелкие группки выживших. Он подслушивает разговор компании людей в лохмотьях вокруг костра. «Я слышала, у них лазеры в глазах», — рассказывает сморщенная женщина в обожженном дождевике. «Это кто-нибудь может подтвердить?» — спрашивает другой. «Ага», — говорит подросток. «Я видел, как один поджег свинью глазами, просто чтобы посмотреть, как она умирает». «Блин», — говорит вторая женщина. «Как сражаться против лазеров из глаз?» «Я еще слышала, они огнестойкие и водостойкие на глубине до 100 метров», — говорит женщина в клеенке. К костру женщина лет 30 со спутанными волосами, в заляпанном комбинезоне, тянет хнычущую малютку. У девочки палка, которой она колошматит по всему, мимо чего проходит. Камням, старым автомобильным шинам, разбитым телевизором, метеоролог уставился на девочку. Становится различим его незамолкающий бормочущий закадр. «Это дитя!» Что в ней особенного? Лучик света в черной бездне моего бытия? Будущего бытия? Всего бытия? Возможно, у взрослых просто есть биологически запрограммированная реакция на всех детей? Не знаю. В свое время я повидал много детей, буквально десятки. Но этот маленький человечек как будто воплощает что-то выдающееся, нечто «je ne sais quoi». Здесь неизъяснимое, французский. Предположительная мать усаживает девочку рядом с собой у огня и вступает в общий разговор. Но метеоролог сосредоточил все внимание на девочке, которая ерзает, напевает про себя, тыкает во все палкой, а потом копает ей ямку в обугленной земле. «Перестань», — говорит мать. И на какое-то время она перестает. Скоро опять ерзает, потом хлопает в ладоши. Мать снова велит ей перестать. Это отвлекает. Взрослые обсуждают что-то важное. Девочка перестает, и кружок продолжает разговор, но через некоторое время она опять начинает копать. Метеорологу в голову приходит идея. Он выходит из голографической проекции обратно к пульту, что-то вводит, получает распечатку. Затемнение с кругом. Метеоролог в своей пещере снова включает голографическую проекцию и входит в нее. Попадает в ту же сцену, вокруг костра выжившие, малышка хлопает в ладоши. Мать просит перестать. Она перестает и через некоторое время начинает копать палкой. В этот раз палка натыкается на что-то твердое, металлическое. Девочка колотит, как по барабану. Мать говорит ей притихнуть. Та притихает и молча обкапывает вокруг металла. Пока не достает из ямы металлический ящик. Теперь все вокруг костра смотрят. Девочка возится с защелкой. «Осторожно», — говорит мать. Забирает ящик, аккуратно встряхивает, слышит, как внутри что-то звенит. Кладет на землю, опасливо отпирает и поднимает крышку. Все вокруг костра, за исключением малышки, сидят как на иголках. Внутри ящика кукла, обернутая в целлофан. Мать разворачивает. Это красивая куколка в ярко-красном платье единственное пятнышко цвета на этом серо-буром пейзаже. Вылитая сцена с маленькой девочкой из списка Шиндлера. Слащавый панегирик человеческой непокоримости в нудятине про Холокост от Стива Спилмана. Все в безмолвном изумлении смотрят на куклу. «Моя», — говорит девочка. «Кто нашел, того и есть», — соглашается мать и отдает куколку дочке. Да, прижимает ее к груди и улыбается. Метеоролог тоже улыбается, как и знал, что улыбнется, как и был обязан. Но это чувство все равно кажется ему настоящим. И отныне у него есть цель. Или так ему кажется. Он просматривает все виртуальные версии того, что для нее закопает. А потом покупает это, находит нужные места и закапывает, потому что должен. Потому что иначе нельзя, потому что сам так хочет. Незримое незримо из зримого. Но известно. Через него проходит. Незримое — это место, которое защищает незримое незримое от зримого. Это прогнивший забор, прячущий великолепное поместье. Здесь не на что смотреть, народ, нечего разорять. Но незримое незримое, верю я, прекрасно, таким оно создано Инго, потому что он может создать его так, как захочет. И он сам здесь, или, по крайней мере, здесь кукла Инго, уже идеально пропорциональная кукла Инго, принятая в обществе, разговорчивая, без заикания. Инго всех цветов и без цветов. Инго, который живет здесь с Люси Чалмерс, в идеально созданной любви. В месте, где нет страха, в тишине. И вдруг я здесь. Как я оказался в этом незримом-незримом? Последнее, что я помню, меня загипнотизировали вместе с курицей. Перед тем, как сюда попасть, мне нужно полностью вспомнить фильм. Подношение еще не готово. Меня здесь быть не должно. Возможно, меня привели защитить незримое-незримое от незримого? От зримого? От зримого-зримого? Бывает вообще зримое-зримое? Что бы это могло быть? Может быть, я стану страшным великаном, который бродит по зеленому саду? Я не готов к встрече с Инго. Фильм не вспомнился целиком. Мне пока что сюда нельзя. Может быть, я стану монстром Мельеса с Северного полюса, по версии Инго, блефоростенически моргающий, бородатый куклой-великаном, закидывающий нежеланных гостей из незримого себе в пасть, пока они комически крестятся в ужасе. Может быть, я здесь стану поводом для очередных шуток? Что ж, этого я не допущу. Не допущу. Когда я разворачиваюсь, чтобы уйти, найти выход из незримого-незримого обратно в незримое, в отдалении снова замечаю Алиару де Борт. Она моя северная звезда, и по ней я правлю путь. «Ёбаный ебанат, ты ёбаный ублюдок, порхатая жидовская скотина, а ну делай, что я тебе говорю!» Раздается голос безмолвно. Потому что тут все безмолвно, как я уже безмолвно сказал. Но я все равно его слышу. Я останавливаюсь, потому что она мне знакома, эта фраза. Я ее уже слышал, но где? Я тихо стою в тишине и не могу вспомнить. Очередное, что я не могу вспомнить. И тогда ухожу. «Иди нахуй, жид!» — кричит безмолвный голос. Я останавливаюсь, смотрю и слушаю, как когда-то это делал американский аниматор Лэн Дженсен в одноименном шедевре «Пикселяции». Опять безмолвный голос. «Иди нахуй, жид!» Полагаю, это адресовано мне, поскольку ни одного другого жида не присутствует. Даже здесь, в этом подлинном Эдемском саду, даже сейчас, в этот момент жизни, после всех тягот, я подвергаюсь оскорблениям. Что ж, я не собираюсь стоять и терпеть. Я продолжаю путь к свободе, или, по крайней мере, в любое не здесь. Интересно, хоть что-то из этого настоящее? Или после какого-нибудь клишированного крупного плана, пока камера медленно отъезжает, окажется, что я в комнате с мягкими стенами, а пока камера отъезжает еще дальше, уже через скважину, в мягкой двери, оказывается, что Инга — это санитар в белом халате из психиатрической больницы. Та самая затасканная концовка. Ненавижу эту концовку. Порожденную ленью сценариста, недостатком веры в честный сюрреализм задумки. Такой концепт — плоть от плоти фильма Чарли Кауфмана, если у вас желудок достаточно крепкий, чтобы просидеть до конца. Видите ли, оказывается, что все происходит в разуме сумасшедшего. Это все сон. Это читра. 4000-я итерация Уолтера Митти, поеденная молью уже тогда, когда ее написал Джимми Тербер. Нет, не бывать этому. Я не безумен. Психически больные видят мир не так. Психически больные – самое непонятое и осмеянное меньшинство. Я не позволю пользоваться собой для укрепления этого неуважительного бреда. Я буду отстаивать свою точку зрения до самой смерти. Даже если безнадежно потеряюсь в этом месте. Я скучаю по Цай. Я скучаю по уверенности в правильности нашей поразительной динамики отношений. Когда-то мне казалось, будто я к ней остыл, но теперь вижу, какой это было наглостью с моей стороны. Я мечтаю спать в ее ящике с носками, угнездившись в великолепных чулках. Я совсем не остыл. А вот и мягкая дверь. Как и предполагалось, я с одной ее стороны, причем не той. Это скважина для тех, кто снаружи. Я все равно пытаюсь в нее заглянуть, и мир по ту сторону где-то в тысячи миль от меня. И все же там есть фигурка, крошечная фигурка. Не могу ее разобрать. «А, это ты», — говорит она. Я дергаю за дверь, ожидая, что она заперта, но нет. Открываю и обнаруживаю там куклу афроамериканки. Вы ее не знаете. Она не знаменита, но тем не менее прекрасна. «Я хочу вернуться в зримое», — шевелю я ей губами. «Ты не можешь вернуться», — говорит она мне. «Ты можешь идти только вперед». «Мудро», — отвечаю я. «Надеюсь, ты не образчик оскорбительного приема, волшебный негр, потому что я не позволю пользоваться собой для укрепления этого редукционистского и снисходительного кинематографического штампа. Я никакая не волшебная, друг. Я здесь просто санитарка. Конечно, после всего, что я повидала, у меня может быть какая-то выстраданная мудрость, которой больше никто не знает, но я здесь просто помогаю. Ты же понимаешь, что это и есть определение волшебного негра, да? Я понимаю, что тебе надо отсюда выбираться. Здесь тебе не место. Тебя здесь уничтожат. У тебя нет сил, чтобы выжить незримым. Не то, что у меня и моего народа, благодаря нашим выстраданной мудрости и вере во всемогущего. Ну ладно, спасибо, тогда я пошел. Но как? Займись любовью с Элиарой Деборт. В этом миниатюрном мире ты как раз подходящего размера. Любовь, истинная любовь, вот единственное, что имеет значение. Если сможешь возлюбить ее, ублажить, она вернет тебя назад. Любовь – ключ ко всему. Я всегда любил Элиару. Как и все мужчины, многие женщины и многие трансы всех видов, размеров. Так что заняться с ней любовью – это все равно, что исполнить мечту. Ладно, попробую. Как отблагодарить тебя за все, чему ты меня научила? Просто иди. Твоя свобода и есть моя благодарность. Я ее обнимаю и убегаю. Никогда не забуду эту чудесную санитарку психиатрической больницы. Оказавшись у массивного основания, я подхожу к Элиаре Деборт, как подходит к потенциальной возлюбленной. С нежностью и большим уважением, все время репетируя вопросы о согласии, что обязаны предварять сеанс занятий любовью. Ибо, как и все во Вселенной, что есть не ничто. Элиара Деборт разумна и может нам в животном и кукольном царстве не дано понять ее слишком медленный жизненный цикл, но это еще не делает ее хуже нас. «Эфемерность не есть показатель превосходства», гласит слоган на утомительно длинных маршах гор. Конечно, так и есть. Иначе бы людям пришлось признать, что дроззофилы лучше их. А они наши равные. Элиара, рожденная 1,5 миллиарда лет назад после столкновения тектонических плит, извержение магмы, великолепных фрикций, стоит гордо и возвышенно, наблюдая за этой страной точно недремлющий страж. Я снова подхожу к ней, на сей раз не как исследователь, не как ищущий ответов, но как тот, кто ухаживает. Ухажер. В любви не ищут ответов, в ней ищут единство. Единственный ответ в единстве – да. Ибо в единстве нельзя сомневаться. Это извечный и навсегда акт веры, полное принятие другого. Когда открываешься ему, ей тону, когда можешь отринуть эго, когда сливаются «я». Вопросы по определению рациональны, дистанцируют, оскорбляют, они противоположность любви. И вот я обращаюсь к Элиаре со списком вопросов о согласии на романтическое сближение. «Привет», — говорю я. «Здравствуй». «Ты очаровательна, можно тебя поцеловать?» «Можно», — говорит она. Я целую ее, и ощущения хлещут, как из рога изобилия. «Можно ласкать тебя?» — спрашиваю я. «Можно». Я ласкаю ее, и хоть она сделана из гранита, я чувствую, как она трепещет. «Можно войти в тебя?» — спрашиваю я. «Можно». И я вхожу. Мой вставший член находит близлежащую пещеру, надеюсь, правильную. Вхожу идеально и чувствую себя так, будто мы созданы быть вместе. Правда, пещера каменная и чрезвычайно сухая, царапает пенис, но момент единения начат, и природа подстегивает меня, невзирая ни на что. С последствиями разберусь потом, у меня с собой в сумке есть бинты для пениса. Я вставляю, я ласкаю, я издаю стоны. Я вхожу в состояние единства с этой прекрасной горой. Мы больше не Бе и Алиара. Мы – Балиара. Как ни странно, слагательная форма «балиар» от первого лица, что с испанского переводится, конечно же, «сиять». И я сияю, мой свет в ее тьму. Вечное мужское и женское, инь и янь, необходимые для цельности. Хотя инь и инь, или ян и ян, тоже могут создавать идеальные союзы. И с этой самой мыслью я могуче эякулирую в пещеру Алиары. Моя сперма отправляется в спелеологическую экспедицию. Это сама стихия, и при этом я чувствую, что меня толкает наступающий свет, что мне отчаянно хочется продолжать путь, вернуться в мир зримого. Дезорганизация этого другого мира без Бога невыносима. Надо обязательно рассказать Докинзу. Это мир без сюжета. Хотя я давно уже атеист, надо признаться, в детстве я любил анимированный мультсериал от Ханны-Барберы «Виллибальд и Вуннибальд». Оду святости двух самоотверженных братьев-святых с одинаковым прекраснодушным настроем, которые борются с преступностью, грехом. Их стычки с сестрой-святой Вальпургой — это классика душевной комедии о неблагополучной семье. «Мам, Вальпурга опять заняла ванную!» Как же это утешало нас, последних из бэби-бумеров. Но разлад этого мира, непостижимые мотивы и результаты, спутанные нити, тупики, триллионы бессмысленных деталей каждый миг — это кошмар наяву. Нужно пробиться через свет, чтобы вернуться к анализируемому, к миру причинно-следственной связи, к миру для людей, с уличными знаками и общественными нравами. Где добро побеждает, а зло проигрывает в теории, хотя бы иногда, хотя бы в кино. Путь вниз с горы прост. Похоже, надо только возжелать, а потом рухнуть. Но путь в гору требует невероятных запасов выносливости и стойкости. И даже тогда успех не гарантирован. Гравитация – твой друг только в обратном направлении. Но я вижу отсюда мир зримого. И хотя больше не могу уловить задумку, сюжетную линию, мотивацию персонажей, я вижу образы, теперь расколотые, перепутанные и меняющиеся, будто чей-то сон, сон того, чьей жизни я не знаю, чьи мотивы не могу постичь. И в этих фрагментах я вижу себя, обнаруживаю, что меня заменили. В этом я уверен. Понимаю, что его история – комедия, потому что даже здесь слышу надрыв музыкального аккомпанемента. Ксилофон. Труба со звукоснимающей сурдиной. Неизбежная туба. Я узнаю в них инструменты комического оркестра, но шуток уже не понимаю. Расстояние и фрагментация искажают сюжет. Но меня заменили, это я знаю точно. Мой спуск не имел последствий для мира. Шоу продолжается. Тромбон отыгрывает шутку. Надо вернуться и отвоевать свое место. Так нечестно. В конце концов, аналогия с горой заканчивается. Я поднимаюсь, но уже не вертикально. Скорее, это туннель с ярким светом в конце. Светом надвигающегося локомотива. Это джунгли, полные непослушных лиан и кричащих обезьян. Это комната без дверей, где хочется одновременно выйти и войти. Это вечеринка, на которую не приглашали. Это вечно пропускающая игла на пластинке. Это как пытаться понять мою жизнь. Это ветер, а я листок, тщетно бьющийся о стены своей тюрьмы аэротрубы. Это женщина, которая меня не полюбит, как бы я ни изменился. Это безнадежность плохого диагноза, это огонь, это потоп. Это никак не приближается. Это мое разбитое сердце, мой стыд, то, чего я стою. Это сперва одно направление, потом другое. Это мое лицо в зеркале с неудачным освещением. Это есть то, что это не есть. Но я к этому и иду. И хоть оно ускользает, не останавливаюсь. Иду, плыву, лезу, ползу годами, десятилетиями, эпохами, вечно. И никак не становлюсь ближе. И вдруг стал ближе. Чувствую, как оно увеличивается, все больше занимает мое поле зрения. Изменение незаметное. Как разница Проксима Центавра в сравнении с Альфой Центавра А. Но это уже прогресс, а в прогрессе есть намек на сюжет, на причинность, на надежду. И я продолжаю. Еще эпохи. Через затягивающую грязь по пояс, через ничто, через казни египетские, через игольное ушко, через пасть безумия, через чужеродные пейзажи, через канализационные туннели. И вот оно надо мной, открытый люк. Я лезу по лестнице, внезапно чувствуя нерешимость. Этого ли я хочу? Выдержит ли этот мир двоих меня? Или стоит войти, и я просто дезинтегрируюсь? Проще вернуться в незримое. Если оглянуться, его отсюда еще видно. Всего один простой шаг в пропасть, мгновенный. Но я смотрю на небо и лезу.